что он дал возможность встретиться с вами здесь, в этом доме, на этом месте. А больше всего мы рады, что на этом месте с нами является Иисус Христос. Слава Ему! То, как меня призывали в армии, было обо мне, знали КГБисты, знали очень многие местная власть и военкомат, все знали и написали в личное дело, все обо мне знали, что являюсь сосуд, что через меня Господь говорит и что через меня Господь действует. И когда меня сразу призывали в армии, то мне было уже обо всем этом они знали и написали в личное дело все. И сразу попал служить в Прибалтику. Тогда, когда началась служба, у нас верующие военную присягу не принимают по причине, потому что там нужно клясться, и в этой присяге очень многое что входит, то, что не должны делать христианины. И в первые дни, когда начал свою службу, уже начали со мной, вызывали и беседовали со мною. Прежде всего, конечно, это начали свою работу КГБисты. Далее начали работу офицеры. А потом уже дошло дело до прокурора. И цель их была, чтобы как можно для того, чтобы посадить меня. Ну и вот, когда начал служить, то попал в одно подразделение, и там сказали этому офицеру, этому капитану, сказали так, что потому что он должен был получить звание майор. И когда должен был уже получить это звание, то сказали, поставили ему условие. Если ты переубедишь Герасима, если ты переубедишь, чтобы он принял присягу, и чтобы он оставил свою веру, и чтобы он больше не агитировал здесь солдат, и если ты все-таки удается тебе переубедить, то потом получишь майор. Если нет, то еще будем решать этот вопрос. То он тогда, это было 31 декабря, меня вызвали сначала перед того, как мы, наша рота пошла в баню, вызвали и со мной побеседовали. Потом взяли, когда уже все пошли в баню, был холодный день, был снег на улице, мороз сильный был. И как раз такую метелицу на улице. И тогда мы, после того, как рота вышла с бани, ко мне подошел этот капитан и сказал так: «Ты останься на месте здесь». И я тогда остался и стал одеваться. Он говорит: «Нет, не одевайся, стой так, подожди меня, пока уйдет рота». И я подождал, стал ждать его. И когда уже все вышли, остался я, и там этот капитан, еще два солдата. И когда они остались, то взяли и вывели меня на улицу босиком и полураздетый. Я был только в нательной рубашке и больше ничего на себя не имел. Когда вышел на улице, вышел босиком, и там, находясь на улице, был мороз такой сильный и снег до колени. И я так сразу, как вышел, мне стало сразу холодно, стал сразу, почувствовал все это. А потом этот капитан начал издеваться, начал смеяться и говорить: «Посмотрим, поможет твой Бог тебе, посмотрим, как все будет. Раз ты не хочешь принять присягу, то и не хочешь оставить свои убеждения, то вот сейчас имеешь возможность на улице, есть время, когда ты можешь обдумывать и сразу как уже решишься принять присягу и скажешь, что то тогда можешь заходить в казарму». Ну, и я стал молиться, а он стоял и смеялся рядом со мной. И тогда, когда стал молиться, то в это время почувствовал, как становится мне с головы и до ног. Стало тепло такое, как теплое пламя стало по всему телу. И я простоял так на улице целый час. И этот капитан, который стоял там рядом со мной, он замерз. Он был сильно одетый, был в шинели, был в валенках, перчатки с собой имел. Хорошо был одетый. И когда уже он замерз, зашел в казарму и послал там одного дежурного, который охранял нашу роту. И этот пришел, он был неверующий. Сержант был. Когда уже пришел, то сказал: «Слушай, Павлик, знаешь, я хочу сказать тебе, что ничего не имею против тебя, и чтобы ты не имел, прости, не, чтобы ты не думал, что это я так хочу делать. Нет, я этого не хочу, но я принял присягу, и если я не буду исполнять не буду выполнять приказы, которые мне поручают, то я тогда меня могут арестовать». И сказал мне: «Но так как стоял до этого времени, так стой до конца, и так продолжай, не уходи из твоих убеждений, потому что Бог с тобой». И когда он мне сказал это, для меня было так ободрение было для меня, было, знаете, все такие слова сразу от неверующего слышать, то Господь употребил его для того, чтобы подкрепить мою веру. И тогда, когда уже побыл он целый час, простоял там, потом вышел другой, и так с 8 часов вечера и до 12 часов, 4 часа я простоял так на улице, и потом вышел этот капитан и сказал: «А теперь заходи». Когда зашел, говорит: «Ладно, иди ложись». Я пошел, поблагодарил Богу, и после этого хочу вам засвидетельствовать, что даже хоть немножко, чтобы кашлял или совсем не простыл, солдаты очень многие в то время болели, потому что климат такой был, было холодно, и вообще там, кто жил в Прибалтике, есть здесь такие братья, которые жили там в Прибалтике, то они знают, что там бывает климат такой, что бывает, что целый месяц не увидишь солнца. И когда это все прошло, он взял меня и перевел в другую роту. Когда перевел, то сразу там меня встретил офицер и стал со мной беседовать. И когда уже начал беседовать, то видел, что не может переубедить меня, и начал избивать. Когда стал бить меня, то ударил меня ногой. И когда ударил, то выбил один зуб здоровый и внутри все оборвал. И тогда, когда увидел, что я весь в крови, сказал: «Иди помойся и ложись». Я пошел, помылся и пошел спать. А потом, когда он увидел, что не может и он переубить, хочу сказать, что за год службы я поменял 15 мест. И я сказал однажды одному офицеру, сказал так, что вы даже не замечаете, что вместо того, чтобы запретить мне, вы наоборот помогаете об Иисусе, про Иисуса. И этот, там, где я служил, были солдаты в нашей роте, были в каждой роте были по 140, по 170 солдат, а в нашей части были около 2000 солдатов. А после меня перевели и в другие части. Но когда еще находился в этой части, подошел один раз ко мне замполит части и вызвал на беседу и сказал так: «Слушай, ты почему все-таки пришел в армию? Раз ты присягу не принимаешь, ты что, пришел здесь для того, чтобы строить тут молитвенные дома, для того, чтобы тут агитировать, свою пропаганду развести для того, чтобы солдаты стали верить и становились такими, как ты. Ну и я тогда стал написать, что я призван, написал объяснительный, я призван в армии для того, чтобы работать на благо государства 2 года. И так как у меня есть Библия, есть свои уставы, то, что не идет вопреки Писанию, то я исполняю, а то, что идет против Писания, я не могу исполнить. И тогда, когда они увидели эту объяснительную, увидели, что я написал, что призван для того, чтобы работать 2 года, то они решили поставить меня в двухсменную работу. И как 2 смены подряд с утра и до вечера 16 часов, чтобы работал в сутку, то сразу я думал, что как они не имеют права, но потом, когда увидел, что все-таки они так твердо стоят на свою, то я вышел и начал работать, потому что некуда было деваться. И в каждый день, когда выходил на работу, 4 километра шли пешком, и обратно ночью 4 километра. И 4 часа в сутку всего лишь была возможность мне спать, отдыхать. И работали на тяжелую работу. Таскали бетон, вручную таскали на высоту. Там, где невозможно было машинами, транспортом, невозможно было этот бетон качать там, то мы вручную таскали на высоту 25 метров, 30 метров и больше. На такой высоте целый день, 16 часов, мне надо было работать. И у меня все время ноги были мокрые, сапоги уже не было возможности даже сушить эти сапоги, потому что там все время болото, не болото, а вода вокруг, и все время так работали. Потом, когда сначала было очень тяжело, потому что целый день таскать этот бетон, и 16 часов в сутку, и 4 часа всего лишь спать, потому что надо было вернуться в части, потом утром на подъем надо было встать в 6 часов, и всегда ложился спать в 2 часа ночью. Так что всего лишь 4 часа было для меня время, когда мог отдыхать. Когда уже прошло все это, уже сначала было тяжело, потом стал привыкать. И однажды ко мне подошел один солдат, но там все солдаты знали, что я верующий, что у меня такая вера, потому что всем говорил, всем свидетельствовал. И там я был первый солдат, который служил в той части. Там раньше не были еще солдаты такой веры, как наша вера. И когда уже ко мне однажды подошел один солдат и сказал: «Слушай, помолитесь за меня». У него были руки, сначала начали появились такие трещины, и его взяли и отправили в госпиталь. И там долго старались лечить его, но это было невозможно для них, для врачей. И тогда, когда уже видели, что не получается, потому что вместо того, чтобы лечить его, то у него открылись такие раны, что висело так куски мяса, и кости были вообще, видно было, можно было смотреть на его руки, страшно было смотреть на его руки. Его уже решили комиссовать, сказали, что мы уже ничего не можем, в наших силах больше мы не имеем возможности, не имеем такой способности для того, чтобы лечить тебя. И решили его комиссовать. А у него, он сам по нации татарин, а вера мусульманская. И когда подошел ко мне, начал рассказать, что у него мать дома лежала больная, и он был без отца. И мать сильно ждала, когда же вернется он с армии, потому что он был единственный сын у нее. И она ожидала, когда вернется, потому что надо было ей помогать. И когда его уже решили комиссовать, то он сильно этого не хотел говорить. Как мне сейчас вернуться? Что мне делать? Кто меня будет все время ухаживать за мной, потому что он не мог работать совсем, и все время руки его только в крови, как, знаете, как проказа. Все было у него так сильно открыты такие раны, что страшно было смотреть. А до того, как он подошел ко мне, то к нам перевели одного солдата с Краматорска. И этот солдат был верующий, с церкви пятидесятников, но еще не был крещен Духом Святым. И когда уже перевели его, где-то неделю раньше, до того, как пришел этот солдат ко мне, и я подошел к этому солдату и сказал: «Слушай, давай возьмем пост и будем этому солдату, который верующий был, Володя его звал, то сказал: Володя, пойдем, будем совершать за него молитву. Давай согласимся, возьмем трехдневный пост и станем за него молиться». И когда решили с ним вдвоем, согласились, то потом я вышел на работу. И знаете, все-таки работать 16 часов, таскать бетон, и это всего лишь 4 часа в сутку спать, было очень тяжело. Но все-таки взял этот пост, и нуждались, у нас была нужда, просьба, чтобы Господь исцелил этого больного. Он сказал, что молитесь за меня, я верю все, потому что все, что ты говоришь, так оно и есть. И что скажешь, так я буду делать. И когда он сказал, то потом, а субботу и воскресенье, у нас были выходные дни. В субботу я находился в части, а в воскресенье, это у меня был свободный день. Я с самого начала сказал так, что 6 дней работаю для блага государства, 7-й день я посвящаю Богу. И в этот день, пусть, если там даже проверяет, пусть приезжает начальник управления, пусть кто бы ни приехал, какой бы должности и звании, я на этого не обращал внимания. Я с самого начала сказал, что не буду в этот день работать, потому что этот день я посвящаю Богу. И не ищите меня, я ни на проверку не буду, ничего. И тогда они уже знали, и когда проверка шла, то они говорили, что солдаты все знали и говорили, что он молится Богу. Когда читает фамилию мою, Герасим, то они говорят: молится Богу, или говорят: посвящает день Богу. То тогда в субботу мы пошли в один, там, где работал этот верующий, вышли на работу там и зашли в этот вагончик и стали молиться за этого больного. И когда стали молиться, то открыли Марка 16 глава и начали молиться: «Иисус, ты так сказал, это не чьи-то слова, это не человек сказал, но это ты сказал так. И все, что от нас надо было делать, то мы сделали. То теперь видишь наше желание, просим тебя, чтобы ты делал дальше ты свою работу». И подошли к нему, возложили руки на него, а у него, знаете, все было открытые раны, и вообще наши руки прикасались к его костям. И настолько сильно он терпел все это, потому что он сказал, что будет делать все то, что мы скажем ему. И видно было, что даже лицо его изменилось, и спотел так сильно, но все равно до самого конца он простоял, пока мы совершили молитву за него. И было сказано Духом Святым, что я услышал молитву и послал ответ. Когда открыли глаза, он также был в такой же состоянии, как до того, как помолились за него. Также раны были, ничего, никаких изменений не было. Тогда, но все-таки мы поверили голосу Духа Святого и поблагодарили Богу и вернулись в части. И это было ровно 2 часа дня, когда мы совершили за него молитву. И потом в воскресенье побыли, это была суббота, в воскресенье побыли в части, а понедельник вышел на работу. И когда вышел на работу, а у нас работали одна половина с солдат работали в первую смену, а вторая во вторую смену. И он, так как не мог работать, он находился в части и ожидал, уже на него оформляли документы, чтобы комиссовать его. И когда ровно в 2 часа дня, понедельник, он почувствовал, что кто-то прикоснулся к нему. И когда посмотрел, никого не было, но чувствовал, что происходят какие-то изменения в нем. И особенно руки его начали чувствовать облегчение. И так за несколько, можно сказать, что это все было мгновенно. Его все старое, вот это плоть, все упало, это мясо, все упало, и на него начало расти снова. И когда он посмотрел на свои руки, то руки его стали без никаких ни мозола, ничего. Стали как руки младенца, такие нежные, такие, ну, руки, которые никогда еще не работали, даже не прикасались к какой-то вещи. И Христос его исцелил. И тогда он стал бежать по всему части и начал кричать и говорить, что Христос меня исцелил. А у него вера была мусульманская. Он оставил, забыл про своего Аллаха, забыл про своих законах и стал благодарить Иисуса. Бежал и говорил, что Христос меня исцелил. И все солдаты это слышали, и дошло это до командования части, до офицера. И когда офицеры услышали, то сразу замполит подошел к нему, взял, оформил на него документы, а я еще был на работе. И в тот же день его взяли и отправили с Прибалтики, отправили в Казахстан. И я когда уже вернулся, с ним не встретился, конечно, письменно уже мы имели связь, но так уже не могли, потому что его перевели. А этого солдата, который служил, который был где-то полторы недели у нас там, этот солдат верующий из Краматорска, его Господь крестил там же в вагончике, и потом его перевели, потому что перевели в другой части, чтобы больше мы не имели встречи. И тогда вызывает меня замполит и говорит: «Слушай, знаешь что? Написано в Библии так, что человек не будет жить одним хлебом, но каждым словом, которое исходит с уст Бога». И когда сказал, говорит: «Так как ты не подчиняешься нам, как не хочешь слушать, у тебя есть свои уставы, у тебя есть своя Библия, и мы тебе сказали, чтобы ты больше не агитировал, а ты изо дня в день больше и больше говоришь солдатам. Так что ты не наш солдат, ты солдат Иисуса, так пусть он позаботится о тебе, пусть питает он, пусть кормит, как хочет. С сегодняшнего дня в столовую ты больше не имеешь права заходить». И когда сказал мне, то я подумал сначала, что он шутит, как это может он такое сделать. И когда он сказал мне, то я вернулся, ушел, думал, что он шутит. А когда пошел на завтрак, то он говорит: «Я же тебе сказал», он как раз был дежурный, ответственный был. Говорит: «Я же тебе сказал, что ты больше в столовой не имеешь права, в солдатскую столовую питаться». Но я тогда повернулся и подумал: «Ладно, уже сегодня не покушаю, а завтра его не будет, я все равно зайду в столовую». Ну, а другие у меня методы, другие выходы из этой положения не было, потому что в течение 3 месяцев я ни одно письмо не получил ни от кого, все мои письма проверяли, и ни одно письмо я не получил с самого начала, как призывался, и в течение 3 месяцев не было ни одну весть, вообще не знал, живы ли мои, или там, как живут братья, сестры, родители и так далее, я не знал ничего. И даже верующие письма, которые писали, то писали, например, очень многие нуждались, писали: «Брат Павлик, молись, у нас такая нужда, у нас мы просим, чтобы ты молился, и что Господь откроет, что скажет, напиши нам». Но это все проверяли, и они еще больше брали, собирали эти материалы для себя. А на меня возбудили уголовное дело потому что если бы я отказался работать, то они имели полное право отправить меня посадить. А так как я работал, то они ожидали, когда я поставлю свою подпись, что больше не хочу работать, что отказываюсь работать. И они подстроили мне так, что чтобы я работал 16 часов до того, пока силы оставят меня, чтобы я сказал, что больше не буду работать. И тогда, когда мне сказали так, то а деньги ничего не было у меня. Второй день я подошел к столовой, а там стоял офицер дежурный. От самого утра на подъем, когда встал, мне взяли на бушлате и написали большими буквами, написали фамилию мою. И когда написали фамилию, то я только подошел к столовой, а там говорит: ты что, тебе же ясно сказали, что ты больше не имеешь права заходить в этой столовую. То я тогда вернулся и стал думать: Господи, как мне дальше поступать и как жить дальше?